Глава 14. В переговорной повисло тяжелое молчание. Но Елена почувствовала, что тут только что стих оживленный спор. Сараты выпрямился в кресле, Ардуньо сделал вид, что пишет что-то в блокноте. Ни Марьяха, ни Буэнди не смотрели ей в глаза. «Удалось хоть что-то вытащить с жесткого диска эскартина?» Марьяха кивнула, продолжая стучать по клавиатуре. Елена не стала дожидаться, пока всеобщее негодование прорвется наружу. «Рейс — идеальная кандидатура для внедрения в бригаду Вильяверде. Если у вас есть другие идеи, самое время ими поделиться». Сараты отвел взгляд. Он уже привел свои аргументы. Ссылался на опыт работы в Карабанчелле, уверял, что хорошо ладит с участковыми полицейскими, напоминал, что это он получил у Бирама ценные данные об эскартине. Елена сухо ответила, что решение уже принято. «Ты отправила ее в самое пекло», — нарушил молчание Ардунья. «Она совсем зеленая, а ты послала ее к этим...» «Я что, единственный, кто помнит, как убили эскартина?» «Ничто не указывает на то, что его убил кто-то из бригады Вильяверде». «Почему ты хотя бы не сделала ей фальшивые документы? Она племянница Ринтера. Неужели ты правда думаешь, что они такое проглотят?» «Мы рассматривали вариант с поддельными документами, Ардунья. Но они подозрительны и точно станут ее пробивать, просто потому что она новенькая. И если сами выяснят, что она племянница комиссара, Рейс там и 2 минут не продержится. Так что мы решили, что благоразумнее идти к ним с поднятым забралом. Она скажет, что дядя решил ее наказать. Или просто дать ей понюхать пороху в обычном отделении». «Они никогда не станут ей доверять», — сказал Сараты. «Может, и не станут. Но изнутри ей будет проще выяснить хоть что-то. Еще возражения?» В переговорке снова воцарилась тишина. Все поняли. Тема закрыта. «Марьяха, что ты вытащила из компьютера из картины?» «Чудес от меня не ждите. Удалось лишь частично восстановить историю поиска. Он удалил все документы, их восстановить нельзя. По словам одной соседки, в сентябре он приезжал домой. И как раз тогда искал информацию о пуригоне. Это препарат, стимулирующий овуляцию». «Он используется при ЭКО», — многозначительно добавил Буэнди. «Еще он гуглил прогестерон. Гормон, который способствует имплантации эмбриона». «Мы знаем, что от него забеременела какая-то женщина», — Елена рассуждала вслух. «Раз он гуглил пуригон и прогестерон, возможно, забеременела она при помощи ЭКО. Ты искала среди пациентов клиник, которые делают ЭКО?» «Да, не нашла ни Херарда Валера, ни Гильермо Эскартина. Ну, есть еще кое-что». «Выкладывай, Марьяха». «Он гуглил святую Сирену». «Это еще кто?» — нетерпеливо спросил Сараты, недовольный, что они тратят время на пустяки. «Жена римского императора Диоклетиана, 3 век нашей эры. Она восстала против мужа из-за гонений на христиан». Слушая исторический экскурс в исполнении Буэндия, Марьяха не скрывала улыбки. Судмедэксперт разбирался буквально в любой теме. А вот Ардунья... Передалось нетерпение Сараты. «Великолепно! Помимо романов и джаза, эскартин тащился от древнеримской истории». «И от истории Мексики», — добавила Марьяха. «Я нашла несколько запросов, связанных с Мексикой, причем самых примитивных. Подумала, что он собирался туда в отпуск и хотел подготовиться. Он даже гуглил тексты популярных песен в жанре ранчера». Всеми овладело уныние. Компьютер из картины не пролил света на его работу. От его отчетов не осталось и следа. «Можете считать меня сентиментальным маразматиком», — начал Буэнди, «но мне кажется, что из картин просто влюбился в мексиканку. Решил выучить местные песни и заодно узнать побольше о ее стране и культуре. Спорю на ужин в «Синем лебеде». Римская история ему была по барабану. Он просто гуглил, откуда пошло ее имя». «Сирена?» — спросила Елена. «Именно. Думаю, эскартин влюбился в мексиканку по имени Сирена». «Ну и куда тебе на пенсию?» — возмутилась Марьяха. «Думаешь, это твоя помощница? Додумалась бы до такого!» «Мануэла — великолепный специалист!» Буэндия повернулся к Элине. «Кстати, если ты не против, я хотел бы, чтобы она присутствовала на наших совещаниях». Элина кивнула. В этот момент у нее завибрировал телефон. Она вышла из переговорки, но через минуту вернулась. «Это Сесилия». Ей на почту только что пришло видео от Эскартина. Все ждали, пока Марьяха подключит компьютер, войдет в почту Сесилии, та сообщила им пароль, и найдет письмо с видео. Его отправка была запланирована заранее. Марьяха открыла файл. Откуда Гильермо вел запись, было неясно. Судя по шуму машин на заднем плане, он находился на улице. Они впервые увидели его живым. И с удивлением заметили на лице мужчины, чья фотография висела на стене переговорной, застенчивость. Он говорил тихим, усталым голосом. Возможно, эта усталость была вызвана приемом препаратов. Его речь была грамотной и казалась продуманной, хотя признание явно давалось ему нелегко. Перед ними, словно из густого тумана, выступала подлинная личность Гильермо, ценителя джаза и книг, полицейского, который на этом видео никем не притворялся. «Сесилия, если ты смотришь это видео, значит, не пытайся искать меня. Так будет лучше для нас обоих, поверь. Мне нелегко рассказать тебе правду, но я должен, хотя ты, наверное, меня возненавидишь. Когда я брался за эту работу, я и представить себе не мог, чем все закончится. Я не лгал тебе, когда говорил, что это задание на 6-7 месяцев, а потом мы снова съездим в Новый Орлеан. Я надеялся, что мы осуществим все наши планы. Ты знаешь, какие? Завести детей, двоих или даже троих. Найти в Сарагосе спокойное место. Но все вышло иначе. Месяцы превратились в годы, и я чувствовал, как мы отдаляемся друг от друга. Нет, я не пытаюсь переложить ответственность на тебя. Ты всегда оставалась той женщиной, в которую я когда-то влюбился. Но я изменился. На этой работе рано или поздно начинаешь терять ориентиры. Перестаешь узнавать себя в зеркале, а потом забываешь, кем был раньше. Ты видела, когда я приезжал домой, мне не терпелось снова уехать. Потому что сам не знаю, как так вышло, но мне стало казаться, что моя настоящая жизнь... Та другая. Это случилось, и пути назад нет. На этой работе я познакомился с девушкой и влюбился. Сесилия. Трудно объяснить, с чего все началось, да и вряд ли тебе захочется слушать. Но она беременна, и я хочу быть с ней. Я хочу, чтобы она родила мне дочь. Осталось совсем немного, несколько недель. Я мог бы просто исчезнуть, но, думаю, я должен хотя бы попытаться объяснить тебе, что произошло. Дать тебе повод возненавидеть меня и начать жизнь с чистого листа. Мне жаль, что так получилось, Сесилия. Я очень любил тебя. Надеюсь, ты еще будешь счастлива». Эскартин замолчал и приблизился к камере, чтобы выключить запись. «Недурно. Бросаешь жену по видео и между делом сообщаешь ей, что другая ждет от тебя ребенка. Да он заслужил все, что с ним произошло». «Перестань, Марьяха», — шикнул на нее Сарат. «Ребенок должен был родиться через несколько недель. То есть плод был почти доношен», — размышлял Буэнди. «Марьяха, сможешь установить, когда сделана запись? Надо понять, когда вырезали плод». «Но где же мать?» Ордуня нервно шагал по переговорной. Он не любил офис. Тело Гильермо даже не пытались спрятать. Почему же мы до сих пор не нашли мать? Эскартин познакомился с ней на работе. В голосе Сараты звучал адресованный Элине упрек. Значит, только Рейс может добыть информацию об этой женщине в бригаде Вильяверде. Да, пожалуй. Но и мы не будем сидеть сложа руки. «Марьяха, поищи мексиканок, которые ходили в женскую консультацию, а потом резко прекратили». «По имени Сирена», — добавил Буэнди. Дверь открылась, и в переговорную вошел Рентеро. Он молча кивнул в сторону кабинета Элены. приглашая инспектора следовать за собой. «Как тебе вспрело в голову отправить туда мою племянницу?» Элена даже не успела закрыть дверь кабинета, чтобы остальные не слышали возмущенных криков Рентера. «Твоя племянница работает под моим началом. Мне нужна информация о том, чем занимался Гильермо Эскартин. Ты мне ее не даешь, поэтому приходится искать другие пути». «Думаешь, я от тебя что-то скрываю? Я не спорю, внедрить туда своего человека — разумное решение. Но почему ты не выбрала кого-то другого? Ардонья, Сарате?» «Рейс — лучшая кандидатура. Кстати, она очень довольна новым заданием». «Сарате не справился бы?» «Ну, конечно. Ты боялась, что он снова потеряет над собой контроль». «Мы вроде говорили о Рейс». Рентеро понял, что затронул больную тему. Он вздохнул, поправил галстук и уселся в кресло. «Что там в этой бригаде? Ты уверена, что Гильермо занимался ими?» «Это какая-то банда рэкетиров. По-видимому, они держат в страхе весь район. Тех, у кого легальный бизнес, но особенно тех, у кого нелегальный. Выжимают из них все соки. Даже название себе придумали — отдел». По лицу Рентера словно пробежала судорога. Он встал и отвернулся к окну, за которым по улице Баркилья спешили прохожие. Откуда-то доносился шум стройки. «В чем дело, Рентера? Ты слышал о них раньше?» «Нет, нет». Когда комиссар обернулся, его лицо разгладилось, и он улыбался. «Думаю, я просто старею. И все сильнее переживаю за Рейс».